Представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики недавно распространил пресс-заявление в связи с тем, что Южная Корея и Япония заключили соглашение об охране военных информаций, несмотря на решительный протест внутренней и международной общественности. Его пресс-заявление передали на днях ТАСС, Синьхуа, Киото Цусин, Зизи Цусин, интернет-бюллетень по международным вопросам Компартии Аргентины «De todas partes», а также сайты Национального комитета Демократического конника по изучению идей Чучхе и польского отделения Общества дружбы с Кореей.